Как тебе нравится такой способ путешествия? Ехать в фургоне очень приятно. Ты хочешь есть, девочка? Нет, не очень. А вы, дедушка, надеюсь, не откажетесь? Нет, я не откажусь. Я очень голоден. Вон на коробке лежит хлеб с сыром. Берите. Благодарю вас, миссис. Позвольте узнать ваше имя, чтобы поминать в молитвах. Вот, девочка, прочти, что здесь написано. Паноптикум Джарли. Еще раз. Паноптикум Джарли. Это я. Я и есть миссис Джарли. Вы должны понимать, с кем имеете дело. 100 восковых фигур в натуральную величину. Единственное в мире грандиозное собрание настоящих восковых фигур. Посмотри, что написано на этих рекламных плакатах. Джарли. Радость аристократии и дворянства. Королевская фамилия оказывает покровительство Джарли. И единственная и неповторимая Джарли. И они все здесь? Восковые фигуры. Господь с тобой, девочка. Что ты говоришь? Ведь это же целый паноптикум. Фигуры отправлены в зал городского собрания в другом фургоне, а день открытия назначен на послезавтра. Ты будешь в городе и сама все посмотришь. Вряд ли я попаду в этот город, сударыня. Не попадешь? Куда же вы идете? Я сама не знаю. Мы бедняки. Идем просто так, куда глаза глядят. То есть как? И работы у нас нет. А мне бы хоть какую-нибудь достать. Час от часу не легче. Да кто же вы? Неужто я подобрала нищих бродяг? Да, сударыня. Я не знаю, как нам себя назвать иначе. Только этого мне не хватало. Подумать только. Сама Джарли путешествует в обществе бродяг. Да. Где же вас высадить? Твой дед уже спит. Он неплохо устроился. Повезите нас еще немного. Прошу вас. Пусть он поспит. Хорошо. Довезу вас до ближайшей деревни. Можно я пока почитаю газету? Газету? Ты умеешь читать? Конечно, ты же прочла плакат. А может, ты и писать умеешь? Умею, сударыня. Вот поди же, а я не умею. Как? Радость аристократии и дворянства не знает грамоты? Мне некогда было думать о пустяках. Разбуди-ка своего деда. Мне с ним надо поговорить. Что? Что случилось? Вы хотите, уважаемый, чтобы ваша внучка поступила на хорошее место? Хорошее место? Конечно, хочу. Вам придется оставить девочку. Я не могу ее оставить. Как же мы расстанемся? Куда я денусь без Нелли? Вы в таком возрасте, что можете сами о себе позаботиться. Кажется, не беспомощный. Нет, он беспомощный, совсем беспомощный. Он без меня пропадет. Большое вам спасибо, но мы не можем расстаться. Ну что же мне с вами делать, дорогой дедушка? Если вы не прочь заняться делом, то работа и для вас найдется. Будете сметать пыль с фигур, проверять билеты и прочее тому подобное. А ваша внучка пусть водит посетителей по музею и все им рассказывает. Заучить это нетрудно. Манеры у нее хорошие. Публика, думаю, ее примет. Ну что, годится? Мы вам очень признательны, сударыня. Мы с благодарностью принимаем ваши предложения.